Православный Восток. С падением Византийской империи 1453 год, под оружием турок-мусульман и образованием на ее развалинах обширного турецкого государства, характер церковной жизни на Востоке сильно изменяется. Ранее, в течение 11 с лишним веков, православная церковь была религиозным учреждением, господствующим на Востоке, страница 54. Теперь же это положение заняло мусульманство. Ближайшим последствием измененного положения церкви было крайнее стеснение и даже ограничение со стороны мусульманского правительства разных прав и преимуществ, которыми она пользовалась при христианском правительстве, а в дальнейшем упадок церковной жизни. Но, несмотря на свое бедственное положение под мусульманским игом, Восточная Церковь и в это время продолжала хранить в целости и чистоте как православные учения, так и древнее церковное устройство.